Глава 4. Виктор Волков. Психологом Мэри оказалась замечательным. За первый месяц, прожитый в лабораторном блоке, у меня не было ни одной свободной секунды на рефлексию. Эта молодая женщина так подбирала мне нагрузки, что с момента пробуждения и до момента, когда я на полусогнутых добирался до кровати, мой мозг был постоянно чем-нибудь занят. На мой взгляд, при желании, она могла бы дать фору даже садистам-инструкторам из академии. Там, занимаясь по базовым программам оборотней, я постоянно находил время, чтобы поразмышлять. Например, во время многокилометровых кроссов с полной выкладкой, тренировок в тренажерном зале, снайперской подготовки и многого другого. В ее руках мне этого не удавалось. Параллельно физическим нагрузкам мне приходилось решать такое количество разнообразных задач, что я периодически чувствовал себя первокурсником-недоумком. Первые дни после моего пробуждения, когда основное время дня я тратил на отработку элементарных движений, она вгоняла меня в транс, добиваясь предельной концентрации на том, что я делаю. Убедившись, что я более-менее контролирую свои конечности, начала выводить меня в запредельные режимы, вбивая все действия и реакции, какие возможно, в подсознание. А потом, почувствовав, что я начал входить в форму и способен использовать часть мозга для решения каких-нибудь параллельных задач, активировала биологический компьютер, что-то вроде чипа, вживленного мне в мозг еще до начала первых мутаций. В принципе, работа с БК отдаленно напоминала подключение через шунт к эскинам боевых кораблей, только за мной не волочились провода, а удаленная связь с локалкой лаборатории была на порядок быстрее и шире. Даже те немногие функции, которые были мне доступны в тот период, поражали воображение. Плавая в бассейне или выполняя комплексы на растяжку связок и мышц, я мог параллельно решать задачи по астронавигации, тактике ведения групповых боев в атмосфере или рассчитывать прыжки через гипер. Замедление времени при работе с БК существенно превосходило армейские аналоги, а количество информации, выводимое на виртуальный экран перед глазами, первое время заставляло меня теряться. Правда, логика интерфейса оказалась предельно понятной, и вскоре я научился довольно шустро управляться со всеми доступными функциями. Задумываться о том, как меня изменили, я начал после того, как два раза за день сломал тренажер по рукопашному бою, работая с ним в предельном для него режиме так, как никогда бы не решился в академии. Гризли отличался очень нестандартной логикой поведения и частенько калечил слишком заигравшихся противников. Задумчиво посмотрев на изуродованный моими руками каркас, я вдруг понял, что давно не замечаю его подлостей, так как просто его перерос. Третий тренажер, установленный в зале за время моей отлучки на ужин, стал в несколько раз массивнее и сразу преподал мне урок. Работать с ним так же, как с двумя предыдущими в предельном режиме, явно не стоило. В общем, это чуть не закончилось для меня фатально. Андроид, легко уйдя от первой же атаки, размазался в воздухе и нанес мне страшный удар в грудь. Летя спиной вперед к ближайшей стене, я успел порадоваться чудовищной выносливости моих ребер и потерял сознание от добивающей серии оказавшегося рядом тренажера. Как ни странно, приведя меня в сознание, Мэри первым делом выругала не меня. Ее звонок криворуким уродцам, неспособным без подсказки выставить базовые блокировки на экспериментальное оборудование, я слышал от начала до конца. И постепенно, приходя в себя, умудрился восхищаться способностью моего персонального тренера находить удивительно культурные аналоги для самых изысканных оскорблений. Высказав своим собеседникам все, что собиралось, девушка отключила ком, слегка прошлась по порокам моего умственного развития, а в финале экзекуции вспомнила и о себе. «Да если я еще хоть раз отведу от тебя взгляд, можешь меня выпороть!» Желания ее пороть у меня не возникло, так как я не смог отвести взгляда от полированной боковой поверхности столика с медикаментами. Там, у отражения моего лица, прямо на глазах затягивалось рассечение брови. Ошалело, потрогав кожу лица, я вдруг задумался о том, что по ощущениям она стала еще плотнее. А потом сообразил, что зрелище, которое я вижу перед собой, самая настоящая регенерация. Однако желание посмотреть на себя в зеркало, промелькнувшее в голове, мигом пропало, стоило мне услышать следующую фразу Мэри. «Ну, и что ты валяешься? Получил царапину и скис? Тоже мне оборотень!» Вспышка агрессии, бросившая меня в атаку на тренажер, была вызвана ею искусственно. Но тогда я этого не понял и забыл о желании разобраться с собой еще на неделю. Следующими раздражителями, заставившими меня задуматься о своем изменении, стала способность к ночному видению и голоса, периодически звучащие у меня в сознании. Если первое меня беспокоило не особо, в полной темноте я практически не оставался, то ощущение легкого помешательства, возникающее все чаще, начало меня нервировать. И даже любимое лекарство Мэри, увеличение нагрузок, не помогло. На прямой вопрос о том, что со мной происходит, девушка потребовала перечислить все симптомы того, что меня беспокоит. Потом ехидно ухмыльнулась и заявила: «С тобой все в порядке. Потерпи немного и узнаешь. А пока, извини, не положено». Поразмышлять на тему армейского «не положено» мне, конечно же, не удалось. Меня ждали тренажеры и задачи повышенной сложности. А на следующее утро после разговора ко всему вышеперечисленному добавили еще и стрелковую подготовку. В тире, расположенном на 2 уровня ниже того, на котором располагались мои покои. Вталкивая меня в дверь с надписью «Тир», Мэри сияла, как солнце в шлемофоне скафандра во время тренировочного выхода из космического корабля. «Ну, что встал, как неродной? Давай, шевели костями! Сегодня тебе дадут немного пострелять. Подведешь меня? Домой не приходи!» Я попытался сказать что-то в ответ, но тут дверь распахнулась сама собой, и передо мной возник мрачный негр шириной 1,5 метра и ростом мне по пояс. Критически оглядев меня с головы до ног, он фыркнул, но все-таки протянул мне руку. «Капитан Джексон, малыш, твой инструктор по стрельбе!» Он подмигнул Мэри и, послав ей воздушный поцелуй, добавил: «А ты, крошка, можешь пока идти, я за ним присмотрю». Проводив девушку плотоядной улыбкой, он показал мне на дверь с цифрой 1 и подтолкнул меня в спину. «Войдешь внутрь, возьмешь на столике пистолет и встанешь на красный круг и будешь выполнять мои команды. Вопросы?» «Вопросов нет, сэр!» В унисон ему рявкнул я и повернулся направо. Комната, в которой я оказался, изнутри смотрелась своеобразно. Серые стены, покрытые мелкими черными точками, пупырышками, белый пол с небольшим алым пятном посередине и абсолютно черный потолок. Ни мишени, ни стационарного монитора стрелкового тренажера, ни гипноизлучателей. Пока я пытался сообразить, во что я должен стрелять из подобранных рядом с входной дверью пистолетов, свет в комнате погас, потом по глазам больно резануло вспышкой света, и вокруг меня возникли самые настоящие тропические джунгли. То есть, конечно, не настоящие, а имитация, но имитация самого высокого качества, какую мне приходилось видеть. Вокруг пели птицы, где-то справа от меня сквозь непроходимые заросли ломился какой-то зверь, а еще одуряюще пахло цветами и мокрой травой. Вглядываться в мелкие детали картины я не стал. По опыту тренировок в академии знал, что невнимательность в тренажере ничем хорошим не заканчивается. И приготовился к сюрпризам. Первое упражнение. Сектор в 30 градусов, мишени в человеческий рост. Скорость появления по нарастающей. Световой пистолет не требует перезарядки. Начали! Рявкнуло голосом Джексона. И тут же справа от меня из-за куста показалась фигура вооруженного импульсной винтовкой человека. Я выстрелил. Попал ему в голову, и он упал. Тут же слева шевельнулся второй, и я выстрелил в него из другого пистолета. Мишени начали мелькать чаще, и я перестал контролировать их падение, обходясь одним выстрелом в каждый силуэт. Минут через 5 у меня зарябило в глаза. Они практически сменяли один другого, причем в таком темпе, что у меня указательные пальцы не успевали давить на спусковые крючки. Попытка подключить БК не удалась. Видимо, в тире его специально заблокировали. Однако и без него я вдруг почувствовал свое оружие продолжением глаз. И следующие 10 минут стрелял как автомат. Не только успевая увидеть каждую мишень, но и заранее оценивая точность попадания. Постепенно сектор атаки начал расширяться. Мишени стали появляться даже сзади. Причем шорохи, свидетельствующие об их появлении, еле пробивались сквозь какофонию джунглей и грохот звуковой имитации моих выстрелов. Пришлось рассеять внимание и стрелять почти на одной интуиции. Как ни странно, получалось неплохо, но относительно недолго. Вскоре мои глаза начал заливать пот, пальцы перестали нормально удерживать оружие, И через какое-то время я понял, что не успеваю. Получив десяток попаданий в разные части тела от виртуальных оппонентов, я сдался, опустил оружие и прислонился к стене. Окружающий пейзаж тут же пропал, и в комнате возник недовольный инструктор. «Что такое? Скажешь, устал? Руки не держат, сэр!» – честно сказал я. «В плечи будто свинец залили». «Это хорошо. Значит, они у тебя еще есть!» – хохотнул Джексон, потом посмотрел на дисплей коммуникатора и сказал. «Для первого раза неплохо. 3:47. Завтра жду к 9. Вопросы? Разрешите идти, сэр?» Стараясь, чтобы голос звучал по-уставному бодро, спросил я, пытаясь сообразить, каким образом умудрился настолько потерять ощущение времени. Мне показалось, что стрелял я от силы час. «Подожди у дверей. Сейчас за тобой прибежит твоя краля, я с ней уже связался». «Есть, сэр!» Я козырнул Джексону, повернулся кругом и поплелся к двери по дороге, разминая затекшие плечи. «Вик, что-то ты рановато!» – щебет врача, я услышал издалека. «Впрочем, это даже хорошо, успеешь принять душ перед собранием». «Каким собранием?» – поинтересовался я. «Да так, след тружеников панели и подворотен», – съязвила она. «Ты приглашен как эксперт по экстерьеру». «Я серьезно», – обиделся я. «Вечно ты издеваешься?» «А по-другому жить скучно. Что я тут вижу? Одни пациенты и начальство. Ни тех, ни других воспринимать как мужчин не положено», – вздохнула она. «Вот и развлекаюсь, как могу. А про собрание сама ничего не знаю. Приказано доставить и все». «Понятно. Сколько у меня времени?» «40 минут. Тогда я успею что-нибудь поесть, а то что-то желудок ноет». «Я тебе не завидую. Ты и так уже со стороны выглядишь как танк, а еще не вошел в расчетную форму». «Так, тут подробнее, пожалуйста», – остановился я. «А поконкретнее, о нынешней расчетной можно? Желательно в цифрах». Немного подумав, Мэри подошла ко мне вплотную, посмотрела на меня снизу вверх и ехидно усмехнулась. «Если ты не сильно изменился со вчерашнего дня, то должен быть 2:07 в прыжке с вытянутыми руками и весить около 140 килограммов. В идеале потяжелеешь еще на 10-15 и подрастешь сантиметров на 5-7». «Интересно, кому я такой буду нужен?» Представив себе описанные габариты, буркнул я. Не вписался в поворот и неожиданно для себя вывернул плечом солидный кусок стены. «Черт! Извини, я случайно!» «Не расстраивайся!» – рассмеялась она. «Это мелочи. Кстати, если возникнут проблемы с женщинами, то обращайся. Я тебя всегда приголублю». «Нет уж, спасибо. Мне твоих тренировок хватило за глаза. Если ты такая же дотошная во всем остальном, то я повешусь». «Не надейся. Тебя сейчас ни одна веревка не выдержит». «Какая досада». Я открыл дверь в свою комнату и, заглянув внутрь, удивленно повернулся к Мэри. «А где все мои вещи? Где кровать и терминал? Или я перепутал дверь?» «Ты сегодня переезжаешь. Первичные тесты закончены, и тебя можно допускать к полноценным тренировкам. Поэтому тебе выделили нормальную комнату в жилом блоке, куда ты отправишься сразу после совещания». Странно, но в ее голосе мне вдруг послышалась затаенная грусть. «Кстати, мы, скорее всего, больше не увидимся. В лабораторном блоке тебе теперь делать нечего, а мне, увы, в жилых. Поэтому удачи тебе, парень. Мне было приятно с тобой поработать». «Спасибо», – автоматически ответил я и, немного подумав, добавил. «Знаешь, а ты отличный психолог. За все время, пока ты со мной занималась, я ни разу не смог задуматься о том, что именно со мной сделали, и не чувствовал себя одиноким. А теперь, кажется, начинаю привыкать к своему уродству». «Что ты понимаешь в уродстве? Если спросить меня, то ты смотришься просто замечательно». Она смахнула со щеки непрошенную слезинку и, внезапно покраснев, втолкнула меня в комнату. «Ну что встал? Давай бегом мыться, жрать и все такое. Вечно тебя ждать приходится».